И так жалко станет, что бывало подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Либо Карл Иванович». Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты. Все почти изорванные, но искусно подклеенные рукой Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки. Одна изрезанная, наша, другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания. С другой – черная доска, на которой кружочками отмечались наши большие проступки и крестиками маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. О, как мне памятен этот угол. Помню заслонку в печи. Отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович. Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне?» И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку. Или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них. Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стриженная липовая аллея, из которой кое-где виднеется плетеный частокол. Через аллею видны луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говор и смех. И так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: когда же я буду большой? Перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Досада перейдет в грусть, и Бог знает, от чего и о чем. Так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. Конец главы 1.